Но, к счастью, до полноценного обследования не дошло. Измерив основные показатели, местные лаборанты достали из холодильника ампулы с какой-то рубиновой жидкостью. «Ау, я-то думал, нам дадут какие-нибудь капсулы», – удивился ежик. «Полагаю, с уколами легче рассчитывать точную дозу, а главное, ни у кого не возникнет соблазна украсть ценное, что бы это ни было», – предположил Турал, подставляя плечо под шприц. Если честно, Алекс не рассчитывал по-настоящему пробовать то, чем пичкают местных бойцов. Из всех видов наркотиков он приветствовал только спортивную эйфорию и сладкое. Если же говорить о том, что якобы может усилить ци бойца, то для него это было слишком рискованно. Алекс только-только залечил внутренние каналы, и подвергать их новым испытаниям совершенно не хотелось. Да и вообще, черт его знает, чем может закончиться употребление подобных веществ. Иной раз люди от обычного анальгина умирают, тем более что он-то как раз запрещен почти во всех цивилизованных странах. Увы, все происходило слишком быстро, чтобы Алекс успел придумать, как избежать укола, а привлекать к себе внимание и устраивать сцену не рискнул. Поэтому полный шприц рубиновой жидкости в мгновение ока был отправлен ему в кровь. «А почему мне доза больше, чем ему?» — подозрительно спросил Алекс, забыв о том, что китайцы его не очень хорошо понимают. «Потому что ты жирный», — хихикнул Лаки. «Смирись». Алексу оставалось надеяться, что дело действительно только в этом. Лишь бы владельцы лагеря не смогли каким-то образом вычислить, что он член одного из клубов рейтинга. «Твой номер, 33», — сообщил ему на ломаном русском китайце и написал номер маркером на предплечье. «Вызывать на процедуры будут по номеру. И на бои. Ну все, теперь я точно чувствую себя лабораторной мышкой», — пожаловался Лаки. «Уже и номер дали». Тут Алекс с ним был полностью солидарен. Выглядело это довольно бесчеловечно, но логично. Он-то отлично представлял, кто владеет этим местом. После введения препарата их еще минут 10 подержали в комнате, а затем отпустили на все четыре стороны. Разумеется, строго в пределах территории дома отдыха. «Ну как ощущения?» — поинтересовался Лаки. «Честно говоря, ничего не чувствую», — как-то даже разочарованно ответил Гриша. Он как раз возлагал самые большие надежды на волшебные китайские пилюли, пусть и оказавшиеся уколами. После посещения процедурного кабинета они еще немного побродили по коридорам и даже попытались разговорить парочку встреченных бойцов, но те не отличались словоохотливостью. От одного из мужчин, в отличие от встреченных ранее, веяло такой животной агрессией и злостью, что Алекс предпочел уговорить товарищей обойти его стороной. Зато неожиданно вновь ожили колонки для объявлений. «Всем собраться в зале, бои начнутся через 10 минут». «А во, началась движуха», — удивленно присвистнул Лаки. «Быстро они». Алекс даже обрадовался тому, что пришло время боев, поскольку там точно должен был появиться Рогов, если, конечно, он еще жив. Пусть парень и был неплохим бойцом на уровне чемпионата Москвы по рукопашке, но здесь наверняка собрали непростых спортсменов. В концертный зал их вновь проводил один из охранников. Ничего примечательного, зал как зал, разве что все сиденья для зрителей убраны и все пространство полностью освобождено от лишних деталей. Зато были условные ринги, бетонные площадки, приподнятые над полом на десяток сантиметров, но без каких-либо канатов. И тут Алекс впервые смог увидеть всех, ну или почти всех, собранных белым драконом бойцов. Их набралось порядка 25 человек. Были среди них и женщины, 3, точно, насчет четвертой Алекс был не уверен, слишком много мускулов и очень грубые черты лица. А самое интересное, что все они не выглядели как пленники, даже несмотря на стальные гаджеты на ногах и контролирующих зал охранников с оружием. То ли реально верили словам китайца, то ли просто смирились с происходящим и решили извлечь из ситуации максимум выгоды. При этом многие оказались травмированы. Тела и лица покрыты синяками, царапинами, кое-кто даже придерживал забинтованные, явно сломанные руки. Вообще, в состоянии отодвинутых на задний план эмоций Селин мог чувствовать направленную лично на него ярость, но в помещении, наполненном бойцами, это приносило не пользу, а лишь головную боль. Алекс неоднократно бывал на подпольных соревнованиях по единоборствам, поэтому в целом атмосфера была ему хорошо знакома. Бойцы не торопясь разминались, тянулись, обменивались короткими фразами. Кто-то сидел на полу с закрытыми глазами и медитировал. Добрая половина людей могла похвастать различными татуировками, среди которых скромные тигры и дракон Эликса просто терялись. Стало понятно, почему триада не связала его татуировки с рейтингом. На один из рингов поднялся уже знакомый Эликсу китаец Ли. «Долго вдаваться в объяснения не буду», — немного откашлившись, сказал он в микрофон. «Вряд ли они специально устанавливали аудиосистему, чтобы делать объявления, скорее просто воспользовались тем, что было, это же все-таки концертный зал. Лишь напомню всем присутствующим и особенно новичкам, что время у нас ограничено. Осталось всего 2 дня, чтобы вы показали все, на что способны. Лучших мы вознаградим финансово и примем в наш клуб рейтинга, где вы сможете изучать внутренние техники клуба Белого Дракона». «Ага, только в рейтинге нет такого клуба», — подумал Алекс. «Остальное наверняка такое же вранье. Опять же для новичков оглашу правила. Драться можно только на ринге. Побеждает тот, кто остается стоять на ногах», — продолжил объяснять Ли. «Убивать не запрещено, но все же нежелательно. Никаких судей, только сигнал к началу боя и сигнал завершения. Противников назначаю я. Надо же, здесь какие-никакие, а даже правила есть», — удивился Лаки. «Убивать нежелательно. Звучит жизнеутверждающе, так нужно было в 6-й заповеди написать. Кроме того, с сегодняшнего дня мы решили ввести еще одно правило. Тот, кто 3 раза проиграет в боях, выбывает из игры». Не заметив среди бойцов особой реакции на свои слова, китаец с мягкой улыбкой пояснил. «Я имею в виду смерть, если кто не понял». Гриша почесал затылок. «Аво, а они серьезно настроены, ты только сейчас догадался», — ехидно спросил Лаки. «А бомбы на ноге были для тебя недостаточно серьезны. Что ж, они показали и пряник, и кнут, а ведь могли действовать только кнутом». «Не обольщайтесь», — обронил через плечо высоченный мужчина, выглядевший даже здоровее Гриши. «Это сделано просто чтобы лабораторные крыски чувствовали себя комфортнее и верили в призрачный шанс на приз. Всем же нам привычны подобные соревнования, драки на ринге. Не думаю, что они на самом деле планируют кому-то платить или брать к себе. Зачем тогда в этом участвовать?» — криво усмехнулся Лаки. «А у нас есть выбор», — мужчина указал на приборчик на ноге. «Тут все играют в игру. Они делают вид, что это прямо настоящие соревнования, в которых могут быть победители и призы, а мы делаем вид, что в это верим. В любом случае шансы выжить выше, если тебя не изобьют до смерти на ринге. Может, наигравшись, они не станут ломать свои игрушки, чтобы они не достались другим, а просто нас отпустят». Логика в его словах была, да еще какая. А еще Алекс наблюдал за выражениями лиц других бойцов и с удивлением понимал, что они выглядят как наркоманы, жаждущие новой дозы. И речь шла не о странной рубиновой жидкости, а об участии в поединках. Все собравшиеся здесь люди буквально горели желанием разорвать друг друга на ринге, это витало в воздухе. Внимательно всматриваясь в лица людей, Алекс вдруг наткнулся на знакомые черты, но даже не сразу понял, кого увидел. Слишком сильно его деформировала опухоль в пол лица. «Я сейчас вернусь, кажется, там мой приятель», — быстро сказал он напарникам и торопливо пошел к Стасу. Скрывать, что они знакомы, не было никакого смысла, поскольку Ли знал о связи Халина и Рогова. Наоборот, это должно было снять с Алекса лишние подозрения относительно связи с Серебряным Драконом. Выглядел Стас так себе. Опухшее лицо, синяки под глазами, разбитые в кровь руки и забинтованная по колено нога. Но это еще ладно, страшнее всего были белки его глаз. Совершенно красные, словно он ослеп или превратился в зомби. Парень сидел прямо на полу и размеренно дышал, явно пытаясь справиться с болью от травм. «Ну привет», — поздоровался Алекс, почему-то чувствуя себя слегка смущенным. Но если учесть, что в состоянии ботаника он практически полностью пропускал эмоции мимо себя, то на самом деле смущение было очень сильным. Глава 2. Стас нехотя поднял голову. «Твое лицо мне кажется знакомым», — заметил он, изучив Алекса с ног до головы. «Но мой знакомый выглядит помоложе и весит раза в 2 меньше. У тебя, случаем, брата лет 20 нет. Вариант со слеплением исключаем», — сделал мысленную пометку Алекс. «Что-то он все-таки видит». «Да я это», — раздраженно сказал он. «Не тупи, Рогов, Селин», — удивленно воскликнул Рогов, всмотревшись в его лицо. «Ты-то что тут делаешь? И почему ты такой жирный?» «Тихо ты», — шикнул Алекс. «Чего разорался? Для всех здесь я Женька Халин, твой дружок, решивший тоже поучаствовать в этом идиотизме. Рогов напрягся. Это не идиотизм, а вступительный экзамен в клуб рейтинга. Алекс от такого заявления на какое-то мгновение потерял дар речи. Пожалуй, если бы не состояние холодной отрешенности, он бы сейчас со всей силы вмазал одногруппнику в глаз. Серьезно, наконец спросил он, ты правда думаешь, что они кого-то планируют принять к себе? И, кстати, куда к себе? Я тебе по секрету скажу, что в рейтинге нет такого клуба, как Белый Дракон. Стас закрыл глаза и медленно выдохнул. Слушай, отстань, а... Тихо прорычал он. «Я не знаю, зачем ты сюда приперся, но просто не мешай». Алекса буквально накрыла волной ненависти, на миг даже оглушив. «Я приперся потому, что королева попросила спасти тебя, идиота», с легким раздражением ответил он. «Ты хоть понимаешь, что здесь дерутся насмерть? В рейтинге всегда дерутся насмерть», пренебрежительно фыркнул Рогов. «Чего?» Окончательно опешил Селин. «Ты откуда такое взял вообще?» Тут парень сбился с агрессивного настроя и неуверенно ответил. «Так все говорят». «Глупости», – безапелляционно заявил Алекс. «Рейтинг вообще не имеет к этому отношения. В первую очередь там имеет значение уважение между бойцами. Бои на смерть происходят лишь в крайних случаях и обговариваются отдельно». Рогов на какое-то время замолчал. «Даже если так», – наконец сказал он, – «это мое решение. Не мешай мне». Алекс уже собирался схватить одногруппника за шкирку и как следует встряхнуть, но из колонок раздался громкий голос китайца. «На ринг приглашаются наши новоприбывшие. 4 ринга, 4 новых бойца. Номера 33, 34, 35 и 36. Их противниками будут, соответственно, номера с 20 по 23». Алекс и Рогов одновременно посмотрели на его руку. У Стаса был номер 21. «Надо же! Как быстро мы встретимся на ринге», – осклабился Рогов. «Ох, зря ты радуешься», – покачал головой Алекс. Он развернулся и направился к одному из рингов, чувствуя, как Рогов идет следом за ним. Вот только возле ринга словно по волшебству объявился Ли. «Нет», – остановил он плетущегося за Алексом блондина. «Какой смысл выставлять на бой вас двоих? Ты иди на второй ринг». И Стас послушно, без пререканий, похромал к другому рингу. Вообще, он не выглядел как человек, готовый к серьезной схватке. Эти два дня в тренировочном центре явно дались ему очень непросто, и травм он набрал предостаточно. «Черт, надеюсь, они не убьют друг друга», — подумал Алекс. «Все-таки Рогова я обещал вернуть живым королевой, а Лаки — довольно забавный тип». Самому Алексу досталась в сопернике девушка. Крепкая, с ничем не примечательным европейским личиком, с множеством татуировок на теле и с темными волосами, заплетенными в тугую косу. «Какой пирожочек мне достался», — как-то нездорово хихикнула девушка. «Обещаю, я буду с тобой нежной. Я же у тебя первая». Алекса не особо волновало, что перед ним представительница прекрасного пола. В мире смешанных единоборств приучают относиться к девушкам так же, как к мужчинам, и бить ровно с такой же силой. Тем более, что любое пренебрежение или, боже упаси, жалость к бойцам-женщинам из ребят еще в детстве выбила Машка. На любые попытки пожалеть ее в бою она отвечала с утроенной силой и злостью. Вот в жизни да, там обязательно подай ручку при выходе из машины и придержи дверь на входе. «Тетя, вы для меня староваты», — поморщился Алекс. Его совершенно не трогали выпады девушки, но немного вывести ее из себя перед началом боя было не лишнее. Все происходило так быстро, что Алекс даже не успевал выработать какую-то тактику и пытаться ее придерживаться. Ему нужно выигрывать бои или проигрывать, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. И насколько хорош должен быть в боевых искусствах Евгений Халин. «Ух ты, оно еще и шутить умеет», — восхитилась девушка. Но это ненадолго. Противница бросилась в атаку сразу, остро и резко. Вообще, Алекс заметил, что все девушки в боевых искусствах предпочитали атакующую тактику и действовали очень агрессивно. Даже Машка действовала так же, хотя по жизни была довольно мягким человеком. Для начала девица попыталась достать его ударом ноги в прыжке. Алекс посчитал бы это оскорблением, если бы не помнил, как выглядит в данный момент. Пожалуй, если бы он весил столько же, сколько и соперница, то тоже попытался бы максимально использовать инерцию тела для усиления удара. Но Алекс не стал подыгрывать ей и просто отошел в сторону. Девушка не растерялась и обрушила на него град ударов ногами, стараясь не подходить на ближнюю дистанцию. Очевидно, она опасалась, что толстяк владеет навыками борьбы или просто случайно рухнет на нее и задушит собственным весом. «Господи, она очень плоха», — подумал Алекс, делая вид, что с огромным трудом отбивается от атак. «Неужели они все здесь такие? Или я просто слишком привык к спаррингам с Иваном, который даже не на голову, а на несколько туловищ выше меня по мастерству?» В результате он решил не затягивать бой, поскольку это могло выдать уровень его навыков, а сделал вид, что споткнулся, и нанес удар по лицу противницы. Нокаут. Алекс справился достаточно быстро, чтобы успеть понаблюдать за боем Рогова, которому в сопернике достался веселый ежик. И там происходило нечто странное. Стас изначально выглядел не очень бодро, в отличие от Лаки, зато двигался невероятно быстро, но какими-то рывками. Подобные ускорения позволяли ему уворачиваться от части ударов Лаки и периодически бить в ответ, даже несмотря на травмированную ногу, но в целом Рогов все равно проигрывал. На другом ринге Гриша с ухмылкой швырял своего противника по полу, не давая даже подняться на ноги, а Турал и вовсе успел закончить бой раньше Алекса. Рогов же дрался остервенело, словно в последний раз. Бросался на Лаки раз за разом, готовый чуть ли не рвать его зубами, и практически не обращал внимания на пропущенные удары. «Не замечал я за ним раньше такой злости», — удивленно подумал Алекс. Наоборот, Рогов всегда был очень аккуратен. «Я его с фингалом-то даже никогда не видел. Это твой друг?» — озадаченно спросил его Турал. «Он точно психически здоров. Прежде за ним такого не водилось», — заверил его Алекс. «Видимо, это действие препарата, который на нас тестируют. Хотя я ничего подобного не чувствую, но мы получили только первую дозу. Возможно, все еще впереди. Или дело в выигрыше», — вдруг подумал Алекс. «Почему Рогов так упорно и из последних сил дерется с Лаки?» Как ни странно, упорство Рогова дало свои плоды, и он умудрился вымотать Лаки, хотя тот был свежим и отдохнувшим. В результате веселый парень весело схлопотал удар в челюсть и потерял сознание. «Да», — яростно завопил Рогов, разбрызгивая слюни и кровь. «Да», — Алекс удивленно смотрел на Стаса, не веря, что это происходит на самом деле. Он выглядел как помешанный. Следующими в боях участвуют. Ли в микрофон начал объявлять номера бойцов, и те сбрасывали с себя оковы пассивности и выходили на ринг. Алекс встретил Рогова в зале. «Ты точно в норме? Как-то это уже не очень похоже на спорт». Стас одарил его яростным взглядом красных глаз. «Буду в норме, когда получу свою награду за победу. А в чем она заключается?» — подозрительно спросил Селин. «Победители получают дополнительную дозу рубина», — нехотя пояснил Рогов. «За это мы и бьемся. Всего-то?» — не понял Алекс. «Что в этом такого? Просто вы еще не успели ощутить его действие. Рубин дает силы и излечивает раны, а без него наступает апатия и слабость». Селин невольно скривился. «Тебе самому-то это ничего не напоминает? Так же описывают действие наркотиков или стероидов?» «Конечно нет», — ехидно ответил Рогов. «Ты же один такой умный, остальные тупые. Разумеется, к этой штуке вырабатывается практически мгновенное привыкание. Но если я не хочу, чтобы меня убили в следующем поединке, то должен увеличивать дозу, а о последствиях буду думать позже. Что еще я могу сделать?» Алекс поморщился. «Например, не стремиться получить лишнюю дозу», — предположил он. «Использовать в бою свои навыки, а не взятую на прокат силу». Уж о чем, а о вреде заимствованной энергии Алекс знал не понаслышке. «Слушай, отвали, а!» — раздраженно оттолкнул его Стас. «Посмотрим, как будешь выглядеть ты после второго или третьего укола». У Рогова и раньше характер был так себе, а уж теперь его хотелось не спасти, а придушить. С другой стороны, слова этого наркоши заставили всерьез задуматься о том, как местная бурда подействует лично на него. Стас оттолкнул Алекса в сторону и поспешил прочь из зала, видимо, за своей наградой. «Дурдом», — пробормотал себе под нос Алекс. Тем временем на ринге ежик с помощью Турала поднялся на ноги, и они присоединились к Алексу. «Ты как?» — спросил Селин. «Да терпимо. Просто не ожидал такого напора. Это твой дружок, просто ненормальный. Сам в шоке», — честно признался Алекс. Вскоре к ним присоединился и Гриша. «Легче легкого», — довольно сообщил он. Рядом с ними словно из воздуха возникли. «Те, кто выиграл свои бои, должны явиться в процедурный кабинет. А это обязательно», — осторожно уточнил Алекс. «Я же сказал, должны», — резко повторил китаец и кликнул одного из охранников. «Эй, проводи их!» Из процедурной им навстречу уже выходил Рогов, и выглядел он значительно бодрее, чем всего 5 минут назад. Даже синяки под глазами и опухоль в пол лица пропали. Увидев довольную улыбку на лице здоровяка Гриши, Стас не преминул его поддеть. «Зря радуетесь», — с кривой усмешкой заявил он. «В качестве противников вам дали нас просто для разминки. Остальные бойцы значительно сильнее». Что-то пока незаметно, ничуть не смутился Гриша. «Меня никто особо не впечатлил». «О, еще впечатлят», — заверил его Рогов. «Хватит болтать», — подтолкнул Гришу в спину охранник. «В кабинет». Здоровяк медленно обернулся и смерил мужчину хмурым взглядом. «Я тебя запомнил. Если сейчас не зайдешь в кабинет, то это будет твое последнее воспоминание в этой жизни», — ничуть не испугался его слов охранник, ткнув здоровяка в живот дулом автомата. Получив по второму уколу, троица под наблюдением охранника вернулась в концертный зал, где их тут же нашел Лаки. Проигрыш в схватке с Роговым ничуть не испортил ему настроение. Кажется, ежик выглядел даже еще энергичнее. «Как ощущение после второго укола?» — с интересом спросил он. Все пожали плечами. «Да вроде все как обычно», — ответил за всех Гриша. «Вы многое пропустили. Там были бои настоящих монстров. Одна девушка свернула своему противнику шею. А еще один парень ударом ноги сделал дырку в бетонном ринге». «Да ладно», — не поверил Гриша. «Черт, а мы не видели. Я тут узнал, что силу бойцов примерно можно оценить по порядковым номерам», — доверительно сообщил Лаки. «Первая десятка здесь маринуется дольше всех, и в них влили уже столько этой рубиновой бурды, что она чуть ли не из ушей прет. Правда, есть подозрение, что каждому бойцу вливают немного разные версии наркотика, поэтому и эффект различается». «Логично», — признал Алекс. «Мы и правда лабораторные мышки». Турал придержал пытавшегося пройти мимо парня. «Слушай, брат, ты скажи простым человеческим языком, что с вами эта штука делает? Ты хотел сказать с нами», — поправил его парень. «Сам скоро почувствуешь». Судя по всему, здесь все было рассчитано четко. Каждый из бойцов должен был в обязательном порядке участвовать в одном бою за заход, то есть всего 4 боя в день. Это означало 4 дополнительные дозы химии для тех, кто ни разу не проиграет. «Вообще, я что-то чувствую», — неожиданно сказал Гриша. Внутри приятное тепло, будто коньяка жахнул. Но пока это все. Четверка попыталась вытянуть больше информации из окружающих, но основная часть бойцов не желала общаться с новичками, да и вообще с кем-либо. Поэтому узнать, что случится, когда подействует вколотая им штука, оказалось не так-то просто. Она дает ощущение силы, наполняет мышцы приятным огнем, а некоторые даже открывают в себе суперспособности, поделился один из бойцов. Смотрел фильм «Капитан Америка». «Вот это как сыворотка суперсолдата, только действует недолго», так звучала версия второго. «Похоже на большую дозу тестостерона», поведала девушка. «Хочется рвать и убивать». Собственно, ничего нового они так и не узнали, лишь подтверждение уже услышанного ранее. Далеко не все хотели отвечать на вопросы, а некоторые бойцы даже выглядели так, что к ним никто не рисковал подходить с разговорами. Когда бои закончились, люди не торопились уходить из зала. Одни бойцы остались, чтобы потренироваться, другие, чтобы просто поболтать. Алекс же был всерьез озабочен тем, что ему уже 2 раза ввели в кровь, и поэтому поспешил вернуться в комнату, чтобы в спокойной обстановке проконсультироваться с духом-хранителем. Сев на пол возле кровати, Алекс сосредоточился на своих ощущениях. Благодаря близкому знакомству с огненной энергией дракона он уже умел отличать свою внутреннюю энергию от заемной, но сейчас ничего подобного не было. Но новые ощущения все-таки присутствовали. До этого момента Селин знал, что внутреннюю энергию можно ускорить или замедлить, увеличить ее количество или выпустить наружу. Похоже, вколотый препарат воздействовал иначе, словно уплотняется и делая гуще. Больше всего ему сейчас хотелось пообщаться с рассудительным тигром, но поскольку сегодня дежурил дракон, рассчитывать на нормальные объяснения не приходилось, но и выбора особо не было. Направив ци в татуировку, он практически сразу ощутил присутствие Рон Тиана. «Так, стоило мне отвернуться, ты опять что-то с собой сотворил», сходу заявил дракон, возникнув перед ним в воздухе. «Кстати, то, что ты сумел справиться с лишними эмоциями, не затронув мою энергию, очень похвально. На мой взгляд, совершенно бесполезно, но достижение достойное. Я назвал это состояние холодной отрешенностью, не без гордости пояснил Алекс. Это название нравилось ему куда больше, чем режим ботаника. «Ага, я горжусь тобой», — фыркнул дракон. «А теперь объясни мне лучше, что не так с твоим ци». «Для того я тебя и вызвал», — ответил Селин. «Мне тут практически насильно вкололи какую-то штуку, влияющую на внутреннюю энергию. По идее, это должно как-то ее усиливать, но не факт, идиот», — коротко резюмировал дракон. «Ладно, сейчас посмотрю, что там у тебя творится». «Ох, искра мне вдыхла». Алекс напрягся. «Что такое? Твое ци сконцентрировано до предела и даже выше», — с искренним удивлением изрек дракон. «Его словно уплотнили во много-много раз. Так могла бы ощущаться внутренняя энергия настоящего мастера боевых искусств, а никак не такого нуба, как ты. Что они тебе дали? Без понятия», — честно признался Алекс. «Но есть подозрение, что это вредно для здоровья». «Вредно. Это не то слово. Разрушительно», — поправил его Рон Тиан. «Чудо, что ты еще не получил никаких внутренних травм. И, кстати, у твоей энергии появился странный привкус, словно к ней добавили немного драконьего естества. Такое могло произойти, если бы ты смешал свою энергию с очень небольшой порцией моей». Алекс вздохнул. «И что мне в итоге с этим делать?» «Лучше бы ничего», — тут же ответил дух-хранитель. «Как бы так объяснить, чтобы было понятно даже тебе? То, что ты принял, многократно увеличивает плотность твоего ци, но внутренние каналы не рассчитаны на такую тяжесть. Разумеется, они будут получать микротравмы всякий раз, когда ты будешь пользоваться ци, даже простое наличие такой сильной энергетики уже должно их травмировать, но не травмирует», — уточнил Алекс. «Почему-то пока нет», — с легким недоумением ответил дракон. «Возможно, разрушение начнется в тот момент, как ты начнешь активно управлять внутренней энергией. Или если ты получишь еще одну порцию этого так называемого рубина». Алекс поморщился. «По моим прикидкам, сегодня будет еще два боя точно. Я могу их проиграть, чтобы не получить лишние дозы, но после третьего проигрыша меня пустит в расход. Я просто говорю, чего тебе лучше не делать. А как этого добиться, решай уже сам», — высокомерно заявил Рон Тиан. «Кстати, если ци получает драконий окрас, то это может вызвать сильную агрессию. Думаю, ты сам помнишь, что с тобой было, когда тобой управляла моя сила». Алекс прислушался к своим ощущениям. «Но я ничего подобного не чувствую. Ты даже не заметишь этого воздействия, после того как вкусил полную ярость дракона. А вот обычным людям может снести крышу». «Да, понимаю, о чем ты», — согласился Алекс, вспоминая, как вел себя Рогов и другие бойцы. «Кстати, а как в целом такое изменение воздействует на обычного человека, не умеющего управлять внутренней энергией?» — спросил он. «Могу предположить, что с разрушением внутренних каналов переизбыток ци будет поступать в мышцы и во внутренние органы. Кратковременно это даст ощущение силы и бодрости, но затем плотность ци вернется в норму, а травмированные каналы не смогут контролировать столь слабую энергию, она будет убегать, словно вода через дырявое ведро. Это приведет к слабости», — догадался Алекс. «А затем, когда им вновь вколют рубин, они временно почувствуют прилив сил. Но энергетические каналы будут разрушаться еще быстрее». «В теории», — согласился дракон. «Но все индивидуально. Кто-то даже сможет выдержать эти скачки плотности ци. Организм людей – умная штука, он может направить лишнюю энергию на лечение, например, или на усиление мышц. Да хоть руку потерянную отрастить, если понадобится». Что ж, это объясняло то, как быстро подправил себе лицо Рогов после боя. Но повреждение энергетических каналов всего этого не исключает в любом случае. Оно точно будет. По сути, каждый такой укол забирает год-два жизни обычного человека. И в любом случае всех, кому вкололи несколько порций этого наркотика, уже можно считать инвалидами. Скоро и ты таким будешь. Дракон некоторое время молчал, размышляя о чем-то, а Селин грустно сидел, уставившись в одну точку. «А знаешь, я думаю, есть один способ снизить плотность твоего ци, но придется действовать очень осторожно». «Что это за способ?» — воспрянул духом Алекс. «Можно попробовать плавно двигать энергию с помощью медитации в движении, но делать это нужно очень осторожно. С каждым кругом плотность будет уменьшаться на какую-то долю процента, небольшую, но все же. В целом для тебя это будет даже полезно, если не закончится полным уничтожением системы внутренних каналов. Алекс вспомнил, как сложно ему было тренировать 48-й комплекс Тайцзи, и невольно поморщился. Похоже, теперь ему предстояло делать то же самое, только еще медленнее. «Начнем», — предложил дракон. «Я милостиво прослежу, чтобы ты не травмировался». Глава 3. Где-то в Подмосковье. «Ну что, план у вас был шикарный», — признал Иван, едва сдерживая смех. «Продуманный, взвешенный. Я очень удивлен, что что-то пошло не так». Он стоял рядом с Даней и Костей и смотрел на разрушенный ангар. Удивительно, но до сих пор не приехала ни полиция, ни пожарная охрана. Правда, особо ничего и не горело, но хлопок-то был знатный, он должен был хоть кого-то заинтересовать. «План как план», — неуверенно ответил Костя. «Можно было нас проконтролировать, если все настолько плохо», — хмуро заметил Даня. «Я ваш тренер, а не мамка», — ухмыльнулся Иван. «И то временный. Скажи спасибо, что я все бросил и приехал сюда. Так вы говорите, что того проныру из серебряного дракона завалило». Даня и Костя кивнули. «Да, он не успел выбежать, то есть», — скептически уточнил здоровяк, — «ты, дылда, успел выбежать, а главный ученик первого клуба рейтинга, нет». «Хм, ну да», — уже не так уверенно подтвердил Даня. «Я думаю, вы что-то упустили. А с теми, кто пытался вас убить, что? Мертвы», — неохотно ответил Костя. Иван усмехнулся. «Так, один в больнице, один пропал, а двое в целом живы и здоровы», — пробормотал он себе под нос. «В целом неплохо. Надеюсь, Виктор не сильно расстроится, что мы уполовинили количество учеников клуба». «Эй!» – возмутился Даня. «Стоп, а кто попал в больницу? Неудачник? Кто же еще?» – отмахнулся здоровяк. «Это было, в общем-то, предсказуемо. Поймал несколько пуль, отравился смертельным ядом, но в небесной сфере уверяют, что он выкарабкается. Скорее всего». Даня просто не мог подобрать подходящих слов, пытаясь понять, издевается над ним Иван или говорит правду. То, что Тема и Машка не отвечали на звонки, немного смущало, но не настолько, чтобы безоговорочно поверить его словам. «Все-таки я правильно сделал, что ушел из рыжего дракона», — заметил Костя. «Слушай, Дань, если хочешь, я могу поговорить с главой серебряного дракона, может, они примут еще одного ученика. Зачем тебе оставаться с этими людьми?» Иван лишь скептически хмыкнул. «Ага, удачи в этом. Кстати, а вот ваш дружок, которого якобы завалило при взрыве. Из-за одного из оставшихся целыми зданий вышел Александр, несущий на плече чье-то тело. Ты жив?» — удивился Костя. «Пф, разумеется», — высокомерно скривился Александр. «Просто мне потребовалось время, чтобы поймать вот этого». Блондин скинул с плеча мужчину. Он следил со стороны за тем, что происходило на складе. «Ну вот», — облегченно вздохнул Даня. «Значит, план работает». «Не совсем», — не согласился Александр. «Он мертв, успел закусить капсулой с ядом». Иван понимающе кивнул. «Триада, и что мы теперь будем делать?» — нервно спросил Даня. «Попробуем пробить по базам этого и других ребят», — спокойно ответил Александр. «Я уже вызвал наших знакомых из ФСБ. Алекс сейчас слишком далеко, чтобы я почувствовал его ненависть, но мы попробуем вычислить примерное направление и прокатимся по близлежащим городам». «Да уж, тебе придется очень постараться», — заметил Иван. «Ведь если что, это ты будешь ответственен за его смерть». «Если вы не заметили, я делаю все, что могу», — раздраженно ответил Александр. «Ну, мне-то все равно. Объясняться ты будешь с моей сестрой», — с ухмылкой сказал Иван. «Это же она делала тебе предупреждение. Я надеюсь, из-за этой ошибки вы все же не станете объявлять войну серебряному дракону», — слегка напряженно ответил Александр, еще помня волну убийственного намерения, исходящую и от этого с виду добродушного здоровяка, и от его сестры. «Все-таки Сергей Владимирович – сильнейший боец в нашей стране. Незачем портить с ним отношения из-за небольшой ошибки. Ох, ты же еще не в курсе, кто такая моя сестра. Можешь спросить у главы своего клуба, кто такая мадам Смерть», — насмешливо фыркнул здоровяк. «Потом помолись и бросайся на поиски нашего потеряшки. И если моей сестренке покажется, что ты недостаточно старался, то даже приемыш из храма дракона тебя не спасет». Все время до следующих боев Алекс чередовал занятия в астрале с реальным миром. И там он раз за разом очень, нет, не так, очень плавно повторял 48-ю форму, перетекая из одного движения в другое с такой скоростью, словно уснул посреди выполнения, и слушая от дракона бесконечные. Куда погнал? Медленнее. Без рук хочешь остаться? Ты же в курсе, за что отвечает эта часть энергетических каналов? Или решил отказаться от потомства? Он даже не мог уже определить, от чего больше устал, от бесконечной болтовни дракона или от тяжелой тренировки. Если в астрале его нервировал Рон Тиан, то в реальном мире слегка напрягало, что в каждой комнате стояли камеры. Алексу оставалось надеяться, что охранников интересует лишь факт присутствия человека, а не то, чем он занимается в свободное время. «Ну как эффект от занятий?» – спросил он дракона, когда тот проверял его исполнение формы в последний раз. «Энергия потеряла где-то половину плотности», – ответил Рон Тиан. «Думаю, ты и сам способен это почувствовать. Уже не так рискованно использовать ее в бою, но лучше все же остерегись». «Спасибо за заботу», – искренне поблагодарил Алекс. «Мне просто сегодня нечем заняться», – фыркнул дракон. «Не подумай лишнего». И тут в мозгу Алекса запоздало что-то щелкнуло. «Слушай, если тебе вот прям нечем заняться, то не мог бы ты связаться с одним из духов-хранителей моих друзей, отправить информацию о моем местоположении и узнать, как дела у ребят? Похоже, после сегодняшнего дня ты должен раз и навсегда понять, насколько никчемен драный кошак и как незаменим я», — высокомерно произнес Рон Тиан. «Я могу попробовать выйти с ними на связь, но в нашем мире это сработает, только если они тоже будут меня искать». Алексу оставалось надеяться, что друзья додумаются использовать для поисков своих духов-хранителей. Он передал дракону название дома отдыха, в котором проводились бои, надеясь, что такой в Подмосковье один. Ну и периодически не забывал мысленно отправлять лучи ненависти Александру на тот случай, если он все-таки решит сдержать слово и найти его. Но Селин от чего-то был точно уверен, что у блондина изначально были другие планы. Следующие бои, заключительные на сегодня, начались ровно через 3 часа. По этажам пронеслось объявление, произнесенное елейным голосом Ли, который начинал уже откровенно раздражать, и в комнаты принялись стучать охранники. Алекс торопливо натянул штаны и футболку на все еще мокрые от пота тело и поспешил в концертный зал. В этот раз Алекса и остальных его товарищей вызвали на бой не первыми, поэтому у него была возможность осмотреться по сторонам и оценить других бойцов. И они действительно дрались яростно, как и Рогов, причем некоторые явно были готовы на полном серьезе вцепиться в горло своим противникам. «Жесть», — прокомментировал происходящее Лаки. «Мне это все перестает нравиться». Гриша осклабился и силой ударил его по спине, заставив сделать невольный шаг вперед. «А когда тебе на ногу повесили бомбу, тебя все устраивало. Надо же, как быстро он вернул ежику его же шутку. Ну, знаете, изначально казалось, что все мы здесь в одной лодке, вынуждены драться», ничуть не смутившись, пояснил Лаки. «А глядя на этих ребят, возникает ощущение, что здесь каждый сам за себя». Гриша криво ухмыльнулся. «А так и есть. Если меня поставят с тобой, я тебя порву. Ао, кажется, кого-то слегка вштырило», заметил Лаки. «У тебя и глаза начали краснеть». «Да, я тоже себя чувствую так, словно выпил сильный предтреник», подал голос Турал. «Но пока ничего сверхъестественного. И говорить глупости вроде не тянет». Белки глаз кавказца тоже слегка покраснели, но до Гриши ему было еще далеко. Зато Алекс и Лаки выглядели совершенно нормально. «Слушай, я-то понятно, мне пока всего одну дозу влили», — заметил Лаки. «Но ты получил 2. Я не вижу в тебе особо никаких изменений, разве что, лицо немного схуднуло вроде. Вам так не кажется?» Остальные согласно кивнули. «Похоже, непрерывная практика тайцзи начала влиять на мое тело», — удивленно констатировал Алекс. «Принцип практики китайской гимнастики вообще предполагает обретение гармонии тела, и вот я начинаю возвращаться к своему естественному состоянию. Надо посмотреть, какой вес будет на следующем обследовании. Не знаю, может, на мне испытывает наркоту лайт», – пожал плечами Алекс. Вообще, Алекс пытался поддерживать вялую беседу с товарищами, а на самом деле судорожно прикидывал планы выживания на ближайшие 2 дня. Можно позволить себе максимум 2 поражения, между боями нужно постоянно практиковать тайцзи, чтобы разжижить внутреннюю энергию, кроме того, нельзя показывать свои боевые навыки. Проигрывать стоит только тем, кто не хочет тебя убить, Хотя, судя по ощущениям, таких осталось не очень много. Первым из знакомых Алекса на бой вызвали Гришу и Турала. Как выяснилось, у Ли была своя тактика. Он ставил в бой только победителей с победителями, а проигравших с проигравшими. Поэтому получивший новую дозу рубина всегда встречался в бою с таким же заряженным противником. Грише не повезло встретиться с номером 5. Это был суровый бородатый мужик, весь в татуировках, чем-то похожий на рестлера. По сути, здоровяк встретил более взрослую и озлобленную версию себя. Глаза номера 5 были настолько красными, что там даже не было видно зрачков. Но Гришу это не смутило. С первого же момента он перешел на ближний бой, ловко вывернулся из волосатых рук противника и со всей силы швырнул его об пол. Раздался такой грохот, что на миг даже прервались поединки на других рингах. В бетоне осталась вмятина в форме плеч и головы номера 5, но он поднялся на ноги как ни в чем не бывало. Затягивать с ответом бородач не стал и вскоре также швырнул Гришу. Алекс думал, что тут-то бой и закончится, но его знакомый тоже с легкостью выдержал падение. Похоже, наркотик начал действовать, логично предположил Алекс. Дальнейший бой по звукам протекал так, словно кто-то забивал свои настройки. Грохот стоял жуткий, но в итоге Гриша смог победить противника, добив настолько сильным ударом кулака, что попросту вбил его голову в бетон. После такого не смог бы выжить даже Иван. Турал уже не повезло драться против девушки. И тут кавказец, что называется, поплыл. В отличие от Алекса, он явно не привык к тому, что девушки дерутся наравне с мужчинами. Сказывалось воспитание. В результате его завалили быстрее, чем он успел понять, что это не тот случай, когда стоит играть в джентльмена. Алекс же вышел в следующей четверке, и ему достался красивый блондин с длинными волосами, чем-то похожий на молодого Тарзана. Да и тело его скорее напоминало тело стриптизера, чем настоящего бойца. Гипертрофированные надутые мышцы выглядели слишком эстетично, но налитые краснотой глаза и ощущение клокочущей в красавчике ярости все равно выдавали в нем опасного противника. Кто знает, как подействовал наркотик именно на него и какими навыками одарил. И с первым же ударом Тарзана стало понятно, что ему от рубина досталось усиление мышц, благо в его случае действительно было что усиливать. Первый же блок бокового удара рукой буквально впечатал Алекса в пол, словно его ударил Халк, а не обычный человек. В голове зазвенело, но он быстро кувыркнулся в сторону, чудом избежав добивающего удара ногой сверху. Чудо же было в том, что с таким животом, как у него, оказалось не так-то просто кувыркаться. «Черт, похоже, у меня проблемы», — понял Алекс. «Без использования внутренней энергии этого стриптизера точно не уложить. Точнее, не победить». Разумеется, он мог уворачиваться от ударов бесконечно и без применения ЦИ, но это бы точно выдало его с потрохами. Поэтому Алекс решительно не понимал, как ему поступить. Уже стало ясно, что духовные стероиды развивают у пользователей лишь какую-то одну способность. Поэтому, вне зависимости от того, как эта штука подействует лично на него, чтобы не привлекать лишнего внимания, во всех боях он мог применять лишь один из своих навыков. «Что мне может гарантировать победу в этом и других боях?» – судорожно размышлял Алекс. «Скорость, сила, укрепление тела с помощью ЦИ. Если здесь есть мастер уровня Ивана или Елены, то скрыть свои манипуляции с внутренней энергией не получится, но стоит хотя бы попытаться». Он уже размышлял об этом ранее и пришел к выводу, что лучший вариант – это мощность удара, ровно то же, что демонстрировал его противник. Только это может гарантировать ему победу в случае встречи с таким же непробиваемым здоровяком, как противник Гриши. Тут от Алекса потребовались некоторые актерские навыки, чтобы направить в кулак внутреннюю энергию, нанести удар и сделать вид, будто он сильно удивлен результатом. Но кто был удивлен по-настоящему, так это Тарзан, правда, удивлялся недолго, поскольку уже второй пропущенный удар отправил его в нокаут. Завершив бой, Алекс спустился с ринга и осмотрелся по сторонам. Наметанный глаз уже начал выцеплять тех, кто победил в прошлый раз и получил свою порцию рубина. Они выглядели гораздо бодрее и злее остальных. Из них буквально сочилась агрессия, которую Алекс мог отлично ощущать с любого расстояния. А вот Лаки в заключительной на сегодня серии боев вновь не повезло. Хоть он и дрался с таким же проигравшим, но номер 12 явно стал слишком сильно зависим от наркотика. Он бросался на ежика словно сумасшедший, совершенно не чувствуя боли. Лаки бил и бил его по лицу, пытаясь вырубить, но двенадцатый продолжал подниматься и нападать на него. В результате ежик перешел на тактику Mortal Kombat. Тупо бил подсечкой, роняя противника на ринг, в надежде, что однажды он не поднимется. Это-то с ним и сыграло злую шутку. В какой-то момент двенадцатый умудрился подпрыгнуть и нанес удар в прыжке ногой, случайно вырубив Лаки. Когда тот уже потерял сознание, двенадцатый набросился сверху и продолжил бить его по лицу. Только вмешательство Алекса остановило бой. Он отшвырнул окровавленного мужчину в сторону, с трудом удержавшись, чтобы не вырубить его напрочь. «Труп?» — лаконично спросил один из охранников. «Просто без сознания», — заверил его Алекс. «Сейчас сочухается. 33 и 34, на процедуры», — раздался из колонок женский голос. Алекс в нерешительности застыл над лежащим без сознания ежиком, но к нему на помощь подоспел Турал. «Я с ним останусь», — заверил он. «Идите с Гришей на процедуры, не стоит злить охрану». На процедурах китайцы слегка удивились тому, что Алекс за 3 часа скинул 5 килограммов. В результате у него взяли гораздо больше анализов, чем у здоровяка Гриши, но этим весь их интерес и ограничился. Затем обоим вкололи по новой порции рубина и выставили из кабинета. Бой Рогова Алекс в результате пропустил, но пришедший в себя Лаки и Турал рассказали, что он вновь победил. Похоже, парень шел к успеху, ну, в своем понимании. Поскольку Алекс так и не смог придумать сносный план побега, ему оставалось лишь отпустить ситуацию и дать Рогову шанс самому постоять за себя. Судя по всему, Лаки получил довольно серьезную травму, потому что из зала он вышел с огромным трудом и лишь благодаря помощи Турала. В результате они все вчетвером отправились в комнату Лаки, оказывая ему моральную поддержку. «И зачем мы все сюда полезли?» – раздраженно спросил Лаки, сидя на кровати и держась за голову. «Есть у кого-нибудь ибупрофен или что-то подобное?» «Конечно же нет», – ехидно ответил Гриша. «Похоже, от третьей дозы наркотика он впал в состояние легкой эйфории и теперь сжимал и разжимал ладони, будто наслаждаясь ощущением необычной силы». «Ну, с этим все ясно», – махнул на Алекса Лаки. «Его просто уговорили быть подсадной уткой. А ты-то что здесь забыл, Турал?» Кавказец пожал плечами. «Да просто хотел попробовать себя с по-настоящему серьезными противниками. Денег подзаработать. Деньги можно заработать и более безопасными способами», — заметил Алекс. «Можно», — не стал спорить Турал. «Но я люблю и умею драться. Хорошо же, когда хобби совпадает с работой. Не поспоришь», — согласился Гриша. «А еще я на свадьбу коплю», — гордо сказал Турал. «Показать фото невесты. На чем?» — ехидно спросил Лаки. «У нас же все вещи отобрали. Или ты где-то все-таки умудрился фото протащить? Мне тогда такое фото точно показывать не надо». «А, ну да», — сильно смутился кавказец. «Условный рефлекс сработал. К тому же демонстрировать фотку невесты главному герою – это самый верный способ подписать себе смертный приговор», — наставительно добавил ежик. «Или ты фильмов совсем не смотришь?» Гриша насмешливо взглянул на ежика. Взяв со стола стеклянную пепельницу, он сжал ладони и раздавил ее, словно она была сделана из бумаги. «Это ты, что ли, главный герой? Проиграл все 2 боя. Ну не ты же», — хихикнул Лаки в ответ. «Где ты видел таких невыразительных главных героев?» Здоровяк стряхнул на пол осколки от пепельницы и прищурился. «А по шее? Толстяк не главный герой, потому что это явно не комедия», — продолжил Лаки, полностью проигнорировав его угрозу. «А Турал мало того, что практически семейный человек, так еще и азербайджанец». Турал хмуро посмотрел на Лаки. «И что, у тебя какие-то проблемы с этим?» «Нет, вообще никаких проблем», — заверил его ежик. «Просто ни разу не видел боевик с главным героем из Азербайджана, так что ты тоже не подходишь. Остаюсь только я, веселый красавчик». Гриша фыркнул. «Ну, если ты сможешь завтра выжить, то я даже поверю, что ты главный герой. Потому что сейчас ты совершенно не выглядишь как человек, который сможет в ближайшее время участвовать в боях». «Я справлюсь», — уверенно ответил Лаки, и тут же потерял сознание. Интерлюдия 4. Сун Ли устроился в кресле перед несколькими мониторами и принялся пересматривать видеозаписи последних боев. В целом он был доволен этой партией бойцов. Отсеялись немногие, было собрано немало статистического материала по образцам рубинового сердца и даже найдены несколько человек с неплохой переносимостью препарата. На основном экране с громким писком появился значок видеоконференции, и он тут же ответил на звонок. «Господин Ван», — вежливо кивнул он в камеру, — «я как раз собирался писать отчет о предварительных результатах восьмой партии». Монитор мигнул, и перед ним возникло лицо сухощавого азиата с тоненькими черными усиками и бородкой. «Расскажи в двух словах. Образцы 2, 3 и 15 показали лучший результат. Меньше всего побочных эффектов. Самым сильным все еще остается первый образец, но он разрушает не только энергетические каналы, но и ЦНС. Из бойцов есть 3 перспективных человечка, возможно, они даже справятся с привыканием. Ах да, один парнишка явно из рейтинга. Несерьезный клуб, но какие-то навыки у него есть. Сейчас как раз наблюдаю, как он практикует у себя в комнате тайцзицуань стиля чень, пытаясь разогнать излишки ци. Тот, который связан с серебряным драконом, он самый. Но вряд ли парнишка именно из этого клуба, там нам известны в лицо практически все члены. Скорее просто драконы привлекли к делу молодого бойца со стороны, которого точно не жалко. Вообще навыки у него так себе. Ну, если его не жалко им, то нам тем более. Можешь завтра поставить его сразу на бой с первым или вторым образцом. Вообще, заканчивай с этим лагерем, есть подозрение, что серебряный дракон все-таки вышел на ваш след и может объявиться в любой момент. Вы поэтому звоните. Не только. Вчера прошел слух, что в Москве объявилась мадам смерть. Сун Ли слегка побледнел. Та самая. Судя по всему, да. Говорят, что она теперь поддерживает один из клубов рейтинга в России. Какой-то рыжий дракон. Впервые слышу. Я тоже. Но лучше его запомнить и никак с ним не пересекаться. Просто на всякий случай. Понимаю, послушно кивнул Сун Ли и осторожно поинтересовался. А она правда настолько смертоносна. Все-таки лучшая убийца в мире. Ты думаешь, ее так назвали за навыки убийства? Скривился в некоем подобии улыбки господин Ван. А за что же еще? Любого убийцу, даже самого лучшего, можно подловить и уничтожить. Но только не мадам смерть. Сун Ли облизнул неожиданно пересохшие губы. Почему? Ее убивали много раз, однажды я даже видел своими глазами, как ей трижды прострелили голову. Но всякий раз она возвращалась. Именно потому ее уважительно называют мадам смерть, ведь саму смерть невозможно убить. Глава 4. Как ни странно, триада озаботилась какой-никакой, но все же медицинской помощью для бойцов. Увидев через камеру, что парень потерял сознание, невидимые наблюдатели вызвали врача, тот вколол ему успокоительное и поставил капельницу. Убедившись, что с ежиком все будет в порядке, Алекс поспешно вернулся в комнату и вновь занялся практикой тайцзи, уже без присмотра дракона. Раз за разом повторяя 48-ю форму, он буквально ощущал, как немного ослабевает внутреннее напряжение. Хотя, возможно, это было лишь самовнушение. «Надеюсь, у ребят дела обстоят гораздо лучше, чем у меня», – устало подумал Селин, рухнув на кровать спустя пару часов практики. Впервые за весь день у него появилась минутка, чтобы подумать о чем-то, кроме собственного выживания. Интересно, Машка и Тема смогли поймать рептилоидов? Он слегка взгрустнул. «Эх, Машка, может, ты была права и мне не стоило лезть в это дело. Пока все происходящее выглядит совершенно беспросветно. К счастью, благодаря состоянию холодной отрешенности, из которого он сейчас попросту боялся выходить, Алекс не впадал в уныние, а концентрировался на деле. От него требовалось сохранить в целости свои энергетические каналы, не дать убить себя в боях и выбраться из этой передряги, прихватив с собой Рогова и других знакомых. А для этого нужно было хорошенько выспаться, что он и сделал. Утром Алекса разбудил стук в дверь. Охранник вновь отвел его в процедурную на осмотр и на третий по счету укол рубина. Китайцы уже начали удивляться всерьез, когда увидели, что за ночь толстяк похудел еще на 5 килограммов. Интуиция подсказывала Алексу, что благодаря ему исследования препарата могут существенно замедлиться, ведь потеря веса никак не была связана с рубином. За завтраком в столовой все бойцы выглядели заряженными по самое не могу и готовы были драться хоть здесь и сейчас. Это чувствовалось в воздухе даже без навыка эмпатии. «Это офигенное ощущение», — радостно заявил Гриша. «Сегодня я порву любого». «Круто», — вяло отреагировал Лаки. «Главное, сам не порвись от перенапряжения». Здоровяк вперил в шутника ярко-алые глаза и заскрежетал зубами. На Алекса буквально пахнуло лютой звериной ненавистью. «Спокойно, мягко сказал Турал, тоже почувствовав напряжение. Он просто шутит. Еще одно поражение, и мы его дурацких шуток больше не услышим, буркнул здоровяк, встал из-за стола и направился к выходу из столовой. Лаки проводил его слегка напряженным взглядом. «Ты как себя чувствуешь-то?» – озабоченно спросил его Алекс. После утреннего бодрящего укола значительно лучше, отмахнулся неунывающий парень. «Сегодня я точно всем покажу. А ты, я смотрю, теряешь лишний вес не по дням, а по часам. Если выберемся отсюда живыми, сможешь открыть свои курсы экстремального похудения. Обязательно так и сделаю», – хмыкнул Селин. «Я тебе удивляюсь», – заметил Турал. «Ты же самый молодой из нас. При этом ведешь себя очень спокойно в сложившейся ситуации. Я ни разу не видел, чтобы ты проявлял сильные эмоции. А ты хорош», – мысленно ответил Алекс. Турал с самого начала умел задавать верные вопросы и подмечать важные вещи. «Я по жизни не люблю нервничать», – уклончиво ответил Селин. «Или втихаря где-то подъедаешь успокоительные», – вновь уколол его Лаки. Вдруг откуда-то из коридора раздались выстрелы, а затем гулкий хлопок. Все находящиеся в столовой разом вскочили со своих мест, но были остановлены у выхода охраной. «Все в порядке», – спокойно сказал охранник. «Произошел небольшой инцидент с попыткой побега, но проблему уже решили. Продолжайте трапезу». Аппетит у Алекса, как и у остальных его товарищей, тут же пропал. «Вы же не думаете, что это был Гриша?» – тихо спросил Лаки. «Он, конечно, выглядел излишне агрессивным, но не настолько же», – неуверенно ответил Турал. «К тому же он один из немногих, кому в целом нравится происходящее. Зачем ему убегать?» Когда они в итоге покинули столовую, то, проходя через фойе, увидели черное пятно на стене и огромную лужу крови. «Да не может это быть он», – нахмурился Алекс. «Не настолько же ему снесло крышу». Слегка переживая за товарища, они первым делом заглянули к нему в комнату. «Уже соскучились», – криво усмехнулся Гриша, открыв им дверь. «Типа того», – смутился Лаки. «Мы думали, тебя взорвали за попытку побега. Глупости какие! С чего бы мне бежать, когда меня все здесь устраивает?» – осклабился здоровяк. «Чем тратить время на глупости, лучше бы подготовились к боям. Завещание написали, например, в чем-то он, конечно, был прав. До первой серии боев оставалось часа полтора, которые Алекс хотел провести в упорных занятиях тайцзи. Но перед этим он обратился к татуировке тигра, чтобы вызвать духохранителя. Бьякотен пришел практически сразу. «Что ж, я смотрю, ты снова поставил под угрозу всю свою энергетику», сказал черный тигр вместо приветствия. «Не специально», заверил его Алекс. «На самом деле многие мастера в Китае используют различные препараты для временного усиления ци. Это позволяет прокачать энергетические каналы и навыки управления, но обычно это делается не настолько экстремально. Еще чуть больше плотности ци, и тебя просто разорвет». Алекс вздохнул. «Стараюсь как могу. Развеиваю лишнюю энергию по совету Рон Тяна. Если есть еще какие-то идеи, то буду рад услышать». «В принципе, ящерица права», нехотя признал тигр. «Уменьшить плотность ци – это лучший способ сохранить целыми энергетические каналы. Лучший, но далеко не единственный. В экстренном случае можно пожертвовать какой-то частью каналов, чтобы выпустить через них лишнюю энергию. Как вы это делали в тот момент, когда я падал с крыши? С нынешней концентрацией ци, если сделать так же, то твои ноги просто разорвет. Я говорю о том, чтобы пожертвовать, например, одной рукой. Но это будет самый крайний случай, когда под угрозой будет жизнь.